Почему мы вообще рекламируем этот продукт? Как ни странно, на такой вопрос иногда очень сложно ответить. Потому что мы всегда рекламировали, потому что так делают наши конкуренты, потому что у нас есть средства на рекламу, и нам нужно потратить их до сентября, чтобы списать налоги. Вот список наиболее распространенных ответов. В них есть доля истины, но они вряд ли добавят вдохновения креативной команде, для которой реклама – непростая формальность. У нас в журнале есть свободная полоса, заверстайте нам что-нибудь. Такой ответ никого не увлечет и вряд ли приведет к созданию интересной рекламной кампании. На самом деле, этот вопрос предполагает анализ текущей ситуации в бизнесе рекламодателя, постановку проблемы, которую должна решить реклама, при полном понимании того, что реклама способна ее решить. В 1991 году к нам обратилось американское представительство компании Isuzu Motors. Нашим первым заказом от них стала рекламная кампания новой модели Trooper. У нее был совершенно новый дизайн, и цена выросла с 13 тысяч долларов до 25 тысяч, из-за чего Isuzu вступила на совершенно незнакомую территорию, а также повторная рекламная кампания для модели Isuzu Rodeo, которая вышла на рынок годом раньше, но не принесла компании ожидаемого успеха. Isuzu было очень важно повысить объемы продаж модели Rodeo, и цели компании на 1992 год были очень амбициозными. Чтобы создать компанию для Rodeo, нужно было ответить на два важных вопроса. Во-первых, почему объемы продаж Rodeo в первый год оказались такими невысокими? И во-вторых, почему те, кто купил Rodeo, предпочли ее всем остальным моделям? Как люди покупают машину? В какой-то момент вы решаете, что она вам нужна, и все тут. Возможно, ваш старый автомобиль без конца ломался, или вы попали в аварию, или вам просто хочется пересесть на новую машину. И вы решаете посетить несколько автосалонов. Выбор салонов зависит от того, какие марки машин вам известны. Мы все держим в голове список салонов и марок машин, результат собственных наблюдений, разговоров и, уж извините, рекламы. Обычно мы выбираем из этого списка 3-4 модели и посещаем соответствующие автосалоны. Мы исходим из возможностей машины, из результатов пробной поездки, из условий сделки и даже из того, насколько нам симпатичен тот или иной продавец. Только после этого мы совершаем покупку. Важно понимать, какова во всем этом роль рекламы. Иногда реклама может повлиять на решение о покупке, но ее основная цель – привлечь людей в автосалон. Как только человек переступил его порог, в игру вступает множество других факторов, на которые реклама повлиять не в состоянии. Статистика посещений автосалонов покупателями спортивных импортных машин указывает на очень интересный факт. Люди, купившие Nissan Pathfinder или Toyota 4Runner, а эти модели лидеры в своей категории, держали в голове обе модели, и лишь немногие собирались покупать Rodeo. Но те, кто в итоге купил Rodeo, интересовались и Pathfinder, и 4Runner, и некоторыми другими моделями. И только после этого они останавливались на Rodeo. Получается, что покупатели Rodeo посещали больше автосалонов, чем покупатели других спортивных машин. Фокус-группы углубили наши знания по этому вопросу. Владельцы других моделей спортивных машин, конкурирующих с Rodeo, говорили нам, что просто не слышали о такой машине. Тогда понятно, почему они не посещали автосалоны Isuzu. Некоторые признавались, что не слишком высоко ставят бренд Isuzu, и это подтверждали собственные исследования компании. Так, 42% респондентов, намеревающихся приобрести спортивный импортный автомобиль, сказали, что вряд ли купят автомобиль Isuzu. «Бедняга, может быть, когда-нибудь он сможет позволить себе Pathfinder», заметил один из респондентов фокус-группы, когда его попросили записать, что он думает о водителе Rodeo, остановившейся рядом с ним на красный свет. При этом водитель Rodeo оправдывался. «Ну и ладно, зато у моей машины полный привод». Но когда мы показывали этим людям машину, а мы обязательно пригоняли ее к зданию, где проходили фокус-группы, они удивлялись. Внешне, говорили они, машина очень похожа на их Forerunner или Pathfinder, и у нее почти такие же возможности, а цена более скромная. Мы спросили их, купили ли бы они Rodeo, если бы они знали об этом раньше. Почти все ответили положительно. Тем временем владельцы Rodeo описывали процесс покупки машины примерно так. «Я хотел купить спортивную машину. Больше всего мне нравились Pathfinder и Toyota Forerunner, потому что у них обтекаемая форма, и это настоящие спортивные машины. Я пришел в автосалон, но эти модели оказались очень дорогими, и я переключился на американские автомобили. Но и те оказались либо слишком дорогими, либо не нравились мне внешне. Потом я зашел в автосалон Isuzu и увидел Rodeo. Она была очень похожа на Forerunner и Pathfinder, и с такими же характеристиками. Я доволен машиной». Эти фокус-группы сначала напоминали сеансы групповой психотерапии. Я спрашивал участников, какая у них машина. В комнате повисало молчание, некоторые даже заметно смущались. «Ну, у меня», — бормотал первый участник, глядя в пол, — «Isuzu Rodeo». Тут остальные оживлялись. Они не ослышались? Второй участник смотрел на первого и удивленно произносил: «У меня тоже Rodeo». Потом по очереди говорили остальные, и в итоге это напоминало сцену из фильма «Спартак», когда каждый раб говорит, что «Спартак» — это он. «У меня Rodeo, и у меня Rodeo». Комната буквально взрывалась от хохота, я не преувеличиваю. Когда респонденты понимали, что они не одиноки, беседа оживлялась, невербальное поведение совершенно менялось. Для них это было открытием. Люди начинали с радостью делиться впечатлениями. Они были горды тем, что сделали такой удачный выбор. Теперь мы представляли, как рекламировать Rodeo. Люди должны узнать, что такая машина вообще существует. Одновременно реклама должна была восстановить репутацию Isuzu. И вдруг нас осенило. Обычно реклама говорит, что продукт отличается от своих конкурентов. Но тут, как ни странно, нужно было убедить людей, что Rodeo ничем не отличается от Forerunner или Pathfinder. Мы были уверены, что если Rodeo попадет в мысленные списки любителей спортивных машин, эта модель, благодаря сходным характеристикам и низкой цене, быстро завоюет людские сердца. Эта идея выявила контуры будущей рекламы, показала свет в конце тоннеля. Если бы нашей рекламе удалось успешно позиционировать Rodeo по отношению к конкурентам, у Isuzu появлялся очень хороший шанс достичь своих бизнес-целей.